Глава 12. Новая работа. В зеркальных стенах лифта я выглядела напуганной и жалкой. Словно меня вели не на собеседование, а на казнь. «Юм, а если у меня не получится?» Я схватила дракона за руку и заглянула ему в глаза. «Все будет хорошо». «Ты же сказал, что я неблагонадежная иностранка». «Софья тоже иностранка». «Но она надежная». «Поверь, ты точно прошла проверку службы безопасности, иначе тебя бы даже в здание не пустили. Так что ничего не бойся. Главное, не перекидывайся в кошку. А если перекинешься, помни, что я рядом». Мне немного полегчало. Нет уж, в кошку не хочу больше. Довольно с меня шерсти. Ой! В голову вдруг пришла глупая и неприятная мысль. «Юм?» «Что, Ирета?» «Та девушка, помнишь? Мия, вот. У тебя нет больше кошки. Значит, вы можете быть вместе». Юмай закатил глаза и, не выпуская моей руки, потащил меня по коридору. «Со своей личной жизнью я разберусь сам. К тому же со мной в квартире сейчас живет девушка. Мию приглашать будет некрасиво». «Но я же...» Поздно. Юмай уже распахнул двери с лаконичной табличкой «Ша Гордиани» и втолкнул меня внутрь. «Софья Линь, светлого дня. Я привел Ирету на собеседование. Сообщите мне, когда закончите». «Светлого дня, Юмай Лунь. Я вам позвоню. И уже мне. Отлично выглядишь. Кофе хочешь?» «Нет», — замотала я головой. «Спасибо, Софья Линь». Драконовские обращения к мужчинам и женщинам я уже не путала. «Шумао пока занят. Я покажу тебе рабочее место и научу пользоваться кухней». Оглядевшись, я решила, что в сражении «Мистер Дракон Гордиани» и «Мусорный король Мортенш» я бы поставила на первого. Откровенно говоря, только теперь я поняла, что кабинет «Мусорного короля» был не таким уж и большим, не таким уж и светлым. И вид из окон был, кстати, на помойку, что весьма символично. И книг там не было, и собственной гардеробной, а уж от небольшой, но укомплектованной всем необходимым кухни я пришла в восторг. Тут вот душевая и раскладушка, знаешь, всякое бывает, а вон там, на верхней полке, гирлянды и елочные шары. «Что?» — удивилась я. «Гирлянды?» «Да, и елка. Тебе придется поставить елку через пару недель, тут с этим строго». «Еще одна драконовская традиция?» — растерянно спросила я. «Угу, драконы помешаны на традициях». Софья желчно усмехнулась и добавила. «Я тебе еще кое-что расскажу, чтобы сюрприза не было. Тут есть такое правило. Очень часто босс спит с секретаршей». «А-а-а-а!» Я уставилась на ее живот и сглотнула. «Да ну нафиг, я, пожалуй, пойду». «Умница. С Шумао тебе спать не нужно. Он мой, и это не обсуждается. Но тебя будут спрашивать, уж будь уверена». Я не знала, что на все это отвечать, и поэтому робко напомнила о том, что Софья обещала показать, как пользоваться кофемашиной. Софья оказалась вполне приятной собеседницей. Даром, что она была меня старше едва ли не на 20 лет. Сначала я думала, что она зануда, но потом убедилась, ничего подобного. Просто оборотень, просто лисичка, которая к тому же совершенно не представляет, как растить детей. Я сказала, что ничего страшного в этом нет, даже весело. Дети милые, интересные и забавные. У моего брата их 5, младшей всего 3. Я прекрасно знаю, что нужно делать с младенцем. Умею пеленать, кормить и укладывать спать. Если Софье понадобится помощь, она всегда может меня позвать. «Знаешь, мы как-то быстро перешли на «ты». Я всегда удивлялась, что профессия секретаря считается куда престижнее, чем работа няни», — сказала я Софье. «А ведь у няни ответственность намного больше. Я никогда не видела, чтобы босс ползал по полу, какался и пытался засунуть в рот колесико от машинки». «Согласна», — засмеялась Софья. «Слушай, а может, я тебя няней возьму? С тобой мне точно будет веселее, чем с местными». «Я не против. Если я сейчас провалю собеседование, приду проситься к тебе на работу». Но собеседование я не провалила. Во-первых, я знала, что Гордиани любит чай, а не кофе. Откровенно говоря, его мог заварить любой, у кого есть руки. Во-вторых, я и вправду умела печатать на драконьем. Нас учили в школе, 6 уроков драконьего в неделю. Учили в колледже. А пока я сидела дома у Юмая, много читала и смотрела новостные передачи. Справиться с офисными программами тоже не составило труда. «Откровенно говоря, я бы предпочел видеть в своей приемной кого-то постарше», наконец сообщил мне большой босс. «Почему вы считаете, что справитесь с этой работой?» «Я быстро учусь и не проявляю инициативы», — попыталась пошутить я. «К тому же я нравлюсь Софье Линь». «Последний аргумент весьма серьезен», — вздохнул Гордиани. «Да, нравитесь. И все же, Боюсь, если я посажу в кресло секретаря 19-летнюю девочку, многие мои знакомые подумают невесть что. Это вы про ту традицию? Мне Софья рассказала, что серьезно так бывает, да? Гораздо чаще, чем мне бы того хотелось. Я на минуту задумалась, а потом хитро улыбнулась. А нельзя ли тогда как-то сделать так, чтобы я стала секретаршей Юмая? Колоритные брови моего босса поползли вверх. Он откинулся в кресле и поглядел на меня с нескрываемой насмешкой, явно все понимая. Я с самого начала догадывалась, что этот мужик самый умный на этаже, а может быть, даже во всей Полярной Сове. Поэтому и решила ему не врать. Ну а что такого? Вопрос-то важный. И, учитывая их очаровательные корпоративные традиции, не сказать, что интимный. «Нет», — спокойно ответил мне Гордиани. «Юмай всего лишь аналитик, весьма талантливый, подающий надежды. Но личный секретарь у него появится лет через 8, не раньше». «Блин», — огорчилась я. «Жаль». «Могу ли узнать причину вашей заботы о карьере Юмая Лунь?» — язвительно уточнил Гордиани. «Наверное, он хотел меня смутить. Зря. Я уличная девчонка, говорю правду в лицо и нисколько не стесняюсь своих желаний». «Так вы же сами все поняли», — с наивным видом захлопала я глазами. «В вашей культуре боссы поголовно спят с секретаршами. Ну и я как бы не против, очень даже за». На самом деле я не сказала «спят», употребив более грубое и точное слово. Но это не так уж и важно. Все равно Гордиани не пробиваем, он даже не поморщился. «Извините, я, наверное, не вовремя», — раздалось вдруг холодное из дверей. «Софьи нет на месте, дверь была открыта, и я подумал, простите еще раз, я, наверное, пойду». С трудом я подавила порыв вскочить и побежать за Юмаем с криком «Эй, ты все не так понял!» Что он слышал? Судя по обиде в голосе, только последнюю фразу. «А вот и не побегу, перебьется. Дома поговорим. Никуда Юмай от меня не денется, ведь я живу в его квартире». Вздохнув, я принужденно улыбнулась и выжидающе поглядела на потенциального босса. «Неплохое самообладание», — неожиданно похвалил он меня. «Я возьму вас на испытательный срок». «Спасибо». «Посидите в приемной, Софья подготовит документы». «Хорошо». Я вышла из кабинета совершенно спокойная. Нормальный мужик, зря я его боялась. Вряд ли он будет меня гнобить. А что касается отчетов, графиков и заявок, так в папках найдутся образцы. Думаю, что справлюсь. А если нет, Софье точно понадобится нянька через несколько месяцев. Близнецы — это все же сложнее, чем обычный ребенок, но зато намного веселее, чем однообразная работа в офисе.